И я спрашиваю, что значит бетонная стена? Она говорит, что я не испытываю никакого удовольствия ни от своих занятий спортом, ни от походки, ни от какого сексуального воздействия. Мы начинаем искать причину, откуда это взялось. Мышечный зажим на уровне таза. В российской традиции это называется на уровне срама. И идем по линии времени. И она, естественно, вспоминает ситуацию, очень неприятную для себя. И мне даже неприятно о ней рассказывать. Как-то в 11 лет она играла во дворе в колодце и зашел туда, трудно выразиться каким-то хорошим словом, но, в общем, какой-то мужик, подонок или ублюдок какой-то, и сыграл на детской наивности. Он попросил девочку: у тебя ручка очень тоненькая, девочка, ты не можешь мне помочь поймать кошку? Она забежала в подвал. Я не могу достать своей большой рукой, а ты достанешь своей маленькой рукой. Девочка очень наивная, с раскрытой душой помочь дяде кошечку поймать, побежал в этот подвал, он ее там изнасиловал. Когда это произошло, она, естественно, не помнит, что было. Был страх, было непонятно, что происходит, может быть, больно, и все. Но после этого, как только она видит мужчину, у нее возникает то, что возникло в этот момент. А что возникло? Естественно, мышечный зажим на уровне тазобедренных суставов. Да? Еще это и ближе даже к вагинизму. Как только видит мужчину, возникает страх, который приводит к этому зажиму. И этот зажим уже она оформила таким словом, как бетонная стена, потому что ощущение у нее именно такое. И вот она же мне говорит: ну, знаете, Виктор Алексеевич, это же ведь было в 11 лет. И, конечно, когда я вижу таких мужчин, угрожающих как-то мне, да, или встречаюсь там с ними в постели, я понимаю, что может возникнуть опять как условный рефлекс, просто условный рефлекс, стимул-реакция, возникнет этот зажим. Но ведь сейчас я люблю своего человека, и я не только его не боюсь, я просто люблю, я доверяю ему полностью. Почему же у меня опять бетонная стена возникла? Вот это иллюстрация того, да, что даже человек осознает, откуда, как его, по каким причинам это возникло, а изменить ситуацию, по большому счету, сам не может. Если опять массажист сделает замечательный массаж этой зоны, человек, может быть, на долю секунды почувствует радость и удовольствие от сексуального контакта. Однако в любом случае этот зажим вернется, потому что не отработана ситуация здесь, откуда управляется этим зажимом. То есть нужно возвращаться к этой психотравме, прорабатывать ее для того, чтобы снять этот мышечный зажим. Иначе девушка будет всю оставшуюся жизнь заниматься любовью, и непонятно для себя, чем она занимается. Верно? Никакого удовольствия. Вот пример того, насколько такая жесткая, не знаю, во-первых, связь между психической травмой и телом человеческим, во-вторых, насколько крепкая память тела. В последней своей лекции, если вы помните и присутствовали у Льва Марковича Викера, он здесь читал, в свои такие мудрые годы он наконец сообразил, что, оказывается, мы мыслим не только субстратом, как он думал всю свою жизнь, а мыслим всем телом. И это полная правда. Тело тоже содержит определенного рода сознание, как сознание, и с ним нужно работать. И почему мы работаем психологами? И почему мы работаем как психологи? По сути дела, этим должны заниматься вроде бы физкультурники, или физиологи, или врачи, но не тут-то было. Психосоматические связи, они действительно очень выражены, и мы можем здесь нести или проделать хорошую работу для того, чтобы помогать людям. Биологическое тело, как тело, оно, конечно же, отличается от социального тела, что оно, естественно, спонтанно. И, в принципе, у него вряд ли могут возникнуть какие-то зажимы. Когда проявляется именно это биологическое тело? В первую очередь она проявляется в ситуациях неконтролируемых сознания. Например, во сне. Тело полностью расслаблено.